Не спрашивайте меня, как ей это удалось, но факт остается фактом. Дважды Джоан приходила к ней в отель, и они вместе обедали. Для этого случая она даже одолжила у меня платье, а у одной из девушек каким-то образом стрельнула $20. Денежки эти плакали, а платье мне удалось получить назад с большим трудом. Все это не слишком меня интересовало, но я давал ей выговориться в надежде, что со временем она может высказать нечто новое для меня. Не приходилось вам встречать ее в обществе высокого, загорелого мужчины лет 35 с усиками? Задал я давно лелеемый мной вопрос. Она покачала головой. Нет, она никогда не имела дела с молодыми людьми. Все ее поклонники были в возрасте, бизнесмены, старые, кобели, одним словом. Для девушки, которая не любит сплетничать о людях, она держит себя весьма любопытно, — подумал я. Встречался вам когда-нибудь человек, соответствующий этому описанию? Его, возможно, зовут Генри Рутланд. У него двухцветный, кремово-зеленый кадиллак. Она печально улыбнулась. — Если бы... Вы его так чудесно описали. У моих приятелей никогда не было ничего дороже Форда. Не имело никакого смысла дальше тратить ее и мое время. Я быстро зашел в тупик. — У мисс Никольс были враги? — спросил я напоследок. — Много. Целая толпа. Но никто из них не собирался ее убивать. Все, что они хотели, — это не иметь с ней дела. — Окей. Я с облегчением поднялся из кресла. Виноват, что отнял у вас время. Очень приятно было встретиться. Я оглядел аскетичную обстановку гостиной и обратился к девушке. — Я собираюсь несколько вас смутить, мисс Шелли. Наш редактор не рассчитывает, что мы сможем тратить чужое время на свои вопросы за спасибо. Достав из кармана две десятки, я сложил их и положил на стол. Это гонорар за информацию. Если бы меня в эту минуту слышал Файет, его бы хватил удар. Но эта девушка мне понравилась, и было совершенно ясно, что она на мели. Мисс Шелли очаровательно покраснела от смущения. Вот так-так. Я и не ожидала. Она внезапно прервалась. Я же вам ничего не рассказала. В другой раз доскажете. Может, я вернусь за дальнейшими сведениями. А сейчас до свидания. Прежде чем она снова начала протестовать, я вышел в переднюю, открыл входную дверь и сбежал по тропинке к машине.